Глава 12. Петербург. Март 2011 года. Никита вернулся домой в первые дни весны. Стояла хорошая теплая погода. Снега в городе почти не осталось, только в самых глухих дворах и проулках еще продолжались работы по уборке грязной, ноздреватой, покрытой сажей субстанции, когда-то бывшей белоснежным покрывалом, радовавшим местных жителей. Солнце светило свежо и ярко, воодушевляя разнообразную птичью братью, оседлавшую ветки деревьев, заполонившую мостовые площади. Тамара встретила его с диким воплем индейца, прыгнув ему на шею еще на улице. Она только недавно приехала от родителей и не успела переодеться. Как была в джинсах и в шерстяном вязаном свитере, так и выскочила на крыльцо, подобно вихрю, опередив стариков. Никита крепко обхватил свое самое главное сокровище в мире и на мгновение замер, ощущая мощную волну радости и любви. «Как ты, солнышко?» — спросил он ласку, нацеловавшись с Тамарой. «Соскучилась?» «Ты даже не представляешь», — пожаловалась девушка, как сторожевой пес, вцепившись в его локоть. «Если бы не занятие курсовая, с ума сошла бы. А еще этот негодяй, ревун, представляешь, повадился ходить в нашу спальню. Я и дверь закрываю, он умудряется проникать внутрь. Упрямая скотинка!» «У него тоже дар прорезался», — пошутил Никита. «Кот-телепортатор. О, день добрый, Марьяна. Тимофеич, наша вам». Он приобнял старушку, незаметно скинув ей часть переполнявшей его энергии, подпитав провисшую ауру, крепко пожал руку старику. Суета, возникшая возле него, переместилась в дом. Тамара еще вчера знала, когда приедет муж, и распорядилась, чтобы Марьяна приготовила праздничный обед. Пока накрывали на стол, она успела переодеться в темно-голубое платье, соорудить на голове незамысловатую прическу и с довольным видом продемонстрировала себя Никите. Стол накрыли в гостиной. Сели все вчетвером. Даже ревун соизволил прийти. Он запрыгнул на высокую спинку дивана и оттуда смотрел за людьми своими умными желтыми глазами. Сначала выпили за упокой Анатолия Архиповича, а потом Никита вкратце рассказал о встрече с Городецким и его женой и о том, как восприняли решение молодого хозяина директора предприятий о назначении генерального управляющего. О покушении на Полозова и себя он, конечно, не стал говорить ничего. В Петербурге вряд ли освещали подобные криминальные события, да и то потому, что Никита лично поговорил с губернатором и попросил его не беспокоить великого князя Константина и не дать журналистам распространить слухи. Тамара с подозрением переспросила, на самом ли деле у него все в порядке. На подсознательном уровне она чувствовала какую-то недосказанность, но благоразумно не стала допытываться за столом об истинных причинах умалчивания. «Твое решение поставить генеральным управляющим Коваленко весьма неожиданное», — сказала Тамара, попивая вино. «Не удивлюсь, что многие восприняли его как обиду. Значит, не доверяет. Такую реакцию нетрудно было спрогнозировать. Из чего начал Станислав Евгеньевич?» К тому моменту старики благоразумно удалились. Дед Андриан слегка осоловел после трех рюмок водки, и Марьяна увела его в комнату, чтобы тот отдохнул. Сама же обосновалась на кухне, откуда вскоре пошел вкусный запах пекущегося пирога. «Первым делом мы проверили досье всех директоров, сидящих на логистических узлах. Полозов с ребятами проделали большую работу, причем так, что Золотарева не узнала. Гусаров со своими подчиненными не являются врагами, что вызвало у меня большое облегчение. Обычный карьерист этот Алексей Дмитриевич, не больше. Пытался всеми путями взять на себя ответственность из-за благих намерений. Но я как раз таких людей воспринимаю с опаской. Используя свое положение, начнет творить глупости во имя процветания корпораций. На должности управляющего должен стоять человек, не связанный с условностями, кумовством и круговой порукой». «Так все плохо в твоем королевстве?» — улыбнулась Тамара, наклоняя голову, когда Никита потянулся к ней, чтобы поцеловать в шею. «Наоборот, все пышут энтузиазмом, стремясь доказать свою лояльность и нужность». Никита вдохнул в себя запах знакомых духов, зарывшись носом в густую копну волос жены. «А как ты нашел Коваленко?» «Старый знакомый деда, чуть ли не поклонник», — усмехнулся Волх. «Они давно знали друг друга. Станислав Евгеньевич всегда поддерживал патриарха, содействовал в продвижении проектов. В процессе переговоров выяснилось, что когда-то его отец хотел принять вассалитет к нашему роду, но дед отговорил его, имея на молодого Коваленко свои виды. Получилось все, как и планировалось. Поддержка на самом высоком уровне была обеспечена на долгие годы, когда пост председателя казенной палаты оказался занят своим человеком. Это была последняя рекомендация деда, которую я выполнил. Поражаюсь, как он распланировал все на 10 шагов вперед. Уверенный в себе человек. «Да, Анатолий Архипович оказался дальновидным человеком», задумчиво произнесла Тамара, млея от легких поцелуев. «Слушай, а он не пользовался временными порталами? Помнится, ты мне рассказывал, что патриарх вел какие-то изыскания по этому поводу, позволяющие пробивать барьер времени». «Пустое, всего лишь гипотезы и теоретические наработки», — слишком легкомысленно отмахнулся Никита. «Я сам видел формулы, которые должны совместить энергию различных стихий, чтобы телепортироваться в прошлое или будущее. Дальше этого никаких сдвигов. Ресурсов не хватает и опытных телепортаторов». Тамара подозрительно посмотрела на мужа. Как бы Никита не прятал свой взгляд, она поняла, что ее любимый муж нащупал какие-то возможности. Просто не хочет бежать впереди своей мысли. Девушка сжала голову Никиты своими горячими ладонями и, пользуясь моментом, пока Марьяна застряла на кухне, прильнула к его губам. «У тебя в Вологде все прошло нормально?» Оторвавшись, поглядела она на Никиту блестящими зрачками глаз. «Ничего не скрываешь? У меня в последние дни было ощущение, словно кто-то разжег костер внутри и тщательно выжигал душу. Так неприятно было». Волхв не забыл, как Тамара усилием воли прорвалась через ментальные потоки чужих мыслей и аур к нему, барахтающемуся в болоте, и спасла от гибели. Странно, что она не смогла увидеть происшествие на загородной трассе. Видать, была спокойна, не ощущала настоящей опасности для него, и аура его защитной кольчужки не стала посылать суматошные сигналы о спасении. Что за механизм передачи информации используют берегини? Какими чувствами руководствуются? Спроси он сейчас Тамару, она бы пожала плечами, сама толком не зная. «Опыта маловато», — признавалась жена. «Не хватает общения с матерыми берегинями вроде Светланы Павловны, супруги Городецкого». Марьяна принесла на большом фарфоровом блюде пирог с брусничным вареньем, а Никита сходил за самоваром, который уже пыхтел на крыльце с хозяйственного входа. Дед Андриан постарался, так и не принявший новшество в виде электрических чайников. Впрочем, сейчас ароматный и густо насыщенный запахами лета напиток пошел на ура. Даже бабушка выпила пару стаканов, заедая пирогом. Зато Никита срубил два больших куска, нахваливая стряпню верной служанки. Удивительно, но выпечка Лизаветы в вологодском имении не шла ни в какое сравнение с пышными лепешками, пирогами и ватрушками бабушки Марьяны. Она была вкусной, не стал бы отрицать Никита, однако предпочтение отдавал домашней стряпне. После обеда Никита решил поработать с архивом, который достал из сейфа деда. Десяток тетрадей, еще не обветшавших, но уже грозивших в скором будущем начать разваливаться, аккуратно извлечены из кейса и разложены на столе. Волхв вспомнил, как искал тайник в подвале. Он ведь на самом деле думал, что в стену будет вмонтирована основная часть сейфа, а дверь останется снаружи. Ничего подобного, все оказалось довольно сложно. Сейф на самом деле был залит монолитным бетоном, хотя его местонахождение Никита определил быстро с помощью своих невидимых магических помощников. Предстояло каким-то образом вытащить наружу ящик, не привлекая внимания прислуги и охранников. Не долбить же стену кувалдой в самом деле. Он, недолго думая, сформировал несколько плетений, которые должны были разбить бетон, используя силу, идентично мощному перфоратору, заодно поставив звуковую завесу в подвале. Идентифицировал модули как бурзу, билы и молот. И спокойно удалился, предупредив всех, что в подвал совать нос не рекомендуется. Идет эксперимент. Все заверили молодого хозяина, что и шагу в ту сторону не ступит. Модули развалили бетон за трое суток со значительным шумом, чем потребовалось бы настоящему перфоратору. Впрочем, никакого шума не было, кроме крошащегося на пол бетона. Обнажившийся сейф действительно оказался под магическим замком с руническим кодом. На взлом кода ушло не так много времени. Скрипт, переданный ему дедом, сработал без проблем. Но Никита все равно нервничал, потому что краткосрочный отпуск заканчивался. Риск опоздать к занятиям его не пугал, просто не хотелось предстать перед преподавателями пустобрехом. Добыв тетради, Никита положил их в заранее приобретенный кейс и только потом отправился в Петербург. Записи, сделанные дедом и другими людьми, сохранились хорошо, и переписать ценную информацию не составит труда, как вначале подумал Никита. Десяток толстых тетрадей размером в 30 на 20 в плотном коричневом переплете были исписаны мелким убористым почерком. Кое-где чернила умудрились выцвести, но текст читался. Вопрос встал во времени. Когда все переписывать? Никита озадачился объемом работы. По его мнению, тетради могли еще пролежать десяток лет, и им ничего бы не сделалось. Внезапно он догадался, почему патриарх захотел, чтобы записи оказались извлеченными на свет. Ведь о предстоящем сносе старого особняка дед знал из разговоров самого правнука и справедливо опасался, что рабочий, разбив фундамент, обнаружит сейф. Лучше всего о наличии еще одной тайны узнает только Никита. Тетради, которую сейчас просматривал, были записи с каких-то старинных документов, где фигурировали в основном цифры. То ли суммы денег, передаваемых из одних рук в другие, то ли закладные. Против каждой цифры была фамилия. Большинство из них незнакомые. Попадались и иностранные имена. В общем, обычная бухгалтерия 17 века. Даты сплошь от 1621 до 1696 года. И так почти вся тетрадь. Никита вздохнул и с тоской посмотрел на стопку таких же, лежащих на столе. Открыл еще одну. Вот здесь уже интереснее. Формулы создания скриптов, техника построения плетений, совмещающих различные стихии. Рисунки, схемы, даже серьезные чертежи попадались. Видно, кто-то пытался уже в то давнее время поставить на поток технологию магии. А ведь где-то в недрах этого архива есть имена и фамилии воинов Ордена. Надо их найти и уничтожить. Все адреса патриарх передал ему устно, и Никита намертво вбил себе в голову ценную информацию. «А не Китцера ли это записи?» — пораженный догадкой спросил сам себе Никита и обернулся. Дверь в спальню тихо отворилась. Это Тамара из души вернулась, на цыпочках пытаясь прокрасться за спину мужу. «Попытка не удалась, солнышко. Идешь, как изящный слоник под джунглем». «Это я-то слоник?» — с наигранной обидой спросила Тамара и обняла сидящую Никиту за плечи. Через тонкий повлажневший халатик он ощутил изгибы ее тела и внезапно понял, что сейчас он ничего делать не будет. За окном уже сгущались сумерки, но времени, чтобы уделить любимой свое внимание, должно хватить. «Назаров, ты эгоистичный мальчишка, даже не замечающий, кто перед тобой стоит». «Насчет эгоиста ты не права», — Никита встал и оглядел Тамару. Жена накрутила на голову тюрбан из полотенца, раскрасневшаяся, уперла руки в бока. «Я очень даже хорошо вижу». Сузившиеся от ожидания совершенно других слов, ее глаза намекали на большие неприятности, если Никита не предпримет каких-то мер. Но потом Тамара фыркнула от смеха, увидев, что молодой муж уже не контролирует себя. Уперлась пальцем в его грудь и надменно произнесла. «Пока я сушу волосы и крашу ногти...» «Бегом марш в ванную комнату. Мыться, бриться и думать только обо мне. Какая я хорошенькая. Никаких других мыслей, понял? Запрещаю даже на секунду думать о работе, учебе и прочих неприятных делах. Твой халат висит за дверью в ванной, не ищи его здесь. Полотенце там же на полке. Я уже все приготовила. Шагай уже, а не наглаживай мою попу». И засмеялась, отталкивая Никиту от себя. «Не понимаю, зачем на ночь красить ногти?» — пробормотал Никита, отходя к столу и закрывая кейс с тетрадями. «Вы, мужчины, никогда не поймете этого, поэтому не задавай лишних вопросов». На следующий день после занятий Никита выловил в длинных сумрачных коридорах полковника Затонского, удачно оказавшегося в этот момент в академии. По расписанию сегодня у него не было лекций, но некоторые дела заставили его приехать из ВВА. Увидев Никиту, руководитель кафедры прикладной магии обрадовался. Видать, накопились вопросы, которые нужно было срочно разрешить. Затащив Назарова в свой кабинет, первым делом выразил соболезнования, а потом объявил. «Твоя модель активной карты проходит апробацию в отделе боевой магии. Специалисты доводят до ума детали, через пару месяцев начнут обкатку планшетов на полигоне». «И как удалось привязать клиента к точке на карте, господин полковник?» Стало любопытно Никите. Он сел на скрипнувший стул напротив Затонского, разложившего на столе темно-зеленую папку с чертежами на калькированной бумаге. Пока решили взять у добровольцев кровь и внесли данные в базу. По ауре крови все работает отлично. Сами планшеты пока выше громоздкие. Слишком много требований для них. устойчивость к ударам, водонепроницаемость, надежность корпуса. Но над этим работают. Посмотрим, как они поведут себя на испытаниях. Вижу какие-то сомнения. Нет, все просто отлично, закивал Никита. Теперь вопрос. А кто получит право на изготовление продукта, если он пройдет испытание? Ах, вот ты о чем, засмеялся Затонский. В молодом волхве Назарове, не лишенном честолюбия, вдруг заиграл коммерсант. Я так полагаю, дело в патенте и в желании взять в свои руки изготовление планшетов в промышленных масштабах? Ничего подобного, покраснел Никита, уязвленный догадкой полковника. Я же знаю, что планшет можно изготовить на колени в полевых условиях. Любой волхв справится с таким заданием, а вот по поводу патента я бы согласился. Деньги кончаются, подтрунил Затонский. Ага. «Считаю, рыдаю», — усмехнулся Никита. «Нет, я хочу оградить свою разработку от наглого копирования». В 90-х годах в Америке работал маг-прикладник, некий Джон Коулман. С его трудами я ознакомился, откуда и черпал идеи. Он шел по тому же пути, что и древние алхимики, поиск человека по компасу с помощью крови. Поэтому все свои разработки строил на основе именно этого предмета, совершенно забыв о магнитных возмущениях, влиявших на прибор. Физические свойства земной стихии всегда проявлялись в аномалиях, сбивали точные настройки. «Да, я тоже читал об этом, но мельком», — признался полковник. «Не мои интересы, всего лишь общее развитие для учеников. Ну так что с этим Коулманом?» «Прибор он доработал, запатентовал некоторые фишки», — пожал плечами Никита. «А вот нанести на активную карту, причем любого формата и назначения, не догадался». Если наши волхвы придумают, каким способом еще закрепить на карту ауру человека, буду только рад. Что ж, тогда придется подготовиться для получения привилегий. Заседание бюро патентов проходит раз в месяц. Когда хочешь выступить? Через месяц, тут же ответил Никита. У меня почти вся документация готова. Отшлифую за оставшееся время. Но я с другим вопросом к вам, господин полковник. Слушаю. Через четверть часа после обстоятельного доклада Никиты полковник Затонский молча созерцал этого юнца, поражаясь, насколько он переполнен идеями, опережающими развитие военной мысли. О защитных комплектах для бойцов действующей армии дело не дошло по причине дороговизны изготовления и просто нецелесообразности вводить новейшие разработки в области военной магии. Да, у спецподразделений были бронежилеты повышенной прочности, с вмонтированными в них амулетами дополнительной защиты. Но чтобы создать индивидуальную защитную броню из композитных легких материалов, пропитанных насквозь магическими плетениями защиты и нападения, с возможностью увеличить физические кондиции бойца, облаченного в такой артефакт, до такого даже архимаги генштаба не додумались, потому что вовсе не озадачивались таким вопросом. Зачем, если есть апробированные сферы, купола, отражатели и прочие магические способы защиты боевых подразделений? Затонский опустил взгляд и разложил перед собой бумаги, которые ему дал Никита. Изучал несколько минут, но думал о другом. Полковник сразу сообразил, что материал для легкого защитного костюма обойдется казне в кругленькую сумму, а вот энергия, запитанная в его слои, почти даром. Назаров обещал в своей докладной записке взять на себя дополнительные расходы по изготовлению опытных образцов в количестве 10 штук. Вот только композиты ему недоступны на данный момент. Затонский напряг память. Надо выяснить, кто изготовляет полипропилен, фибру, различные наполнители для компонентов живой брони. Этот термин полковник прочитал в докладной записке Назарова. Хм, действительно живая броня получается. Костюм состоит не из пластинчатых модулей, а представляет некий однородный комбинезон с многослойным наполнителем из упругих композитов в виде пчелиных сот. Основу защиты составляют нанесенные на внешнюю ткань магические руны, которые будут подпитываться с второго слоя, так сказать, аккумуляторами в виде микроскопических модулей высокой мощности. Они растекаются по всему слою и подпитывают тот участок брони, который получил повреждение. Время восстановления – от 5 до 10 секунд, вычислено теоретически. Это пока не дошло дело до боевых испытаний. Неплохо, совсем неплохо. 10 секунд хорошо подготовленный боец переживет. Что еще? Третий слой тоже представляет собой амортизирующую прокладку, чью роль будут играть определенные по функциям модули. Тоже неплохо. Четвертый слой страхующий, и самый главный, если броня не выдержит близкого разрыва обычного артиллерийского снаряда или прямого попадания пули калибра 12,7. Затонский несколько раз перечитал эту характерную запись. Да, С глазами у него все в порядке. Именно так, с припиской, что допускается попадание большего калибра. «А выстрел из базуки броня такого уровня выдержит?» — решил пошутить полковник. «Могу доработать», — серьезно ответил Никита. «Увеличится лишь вес комбинезона на несколько граммов. Как ни странно, магические скрипты тоже имеют некоторый вес, а для отражения выстрела из гранатомета потребуется расширить площадь применения закладок». «Вот, значит, как», — медленно проговорил Затонский. «А ведь может и выгореть проект, хотя чувствуется лихая авантюра в данном проекте. Постараюсь быть убедительным. И все же ответь мне, Назаров, для каких надобностей сия броня?» С любопытством придя в себя, спросил полковник, аккуратно складывая листы в стопку. «Сугубо для армии. Я рассчитываю, что такая амуниция должна быть на каждом бойце. В идеале, конечно. А первоначально можно облачать разведку, десант, спецподразделения особого назначения. Эти люди рискуют в первую очередь, и от их заключительного слова зависит дальнейшая разработка бриза». «Почему бриз?» «Броня индивидуальной защиты», — пожал плечами Никита, если хотите услышать расшифровку. «Самое простое, что пришло на ум. Можно было добавить особой надежности, но решил, что скромность должна украшать конструктора». «Особая надежность, ишь ты», — хмыкнул Затонский, пропустив мимо ушей остальную шутку Назарова, пробарабанив по столу пальцами. «Ты понимаешь, какие затраты нужны для обеспечения армии такой сбруи?» «Только для войск оперативного назначения», — напомнил Никита. «Если же начнется война с полной мобилизацией, все равно использовать костюм будут те же разведчики, летчики, моряки. Не обязательно делать сотни тысяч экземпляров». «У тебя готовы модули защитных плетений?» «Да. На каждый слой по 4-5 скриптов, разворачивающихся в полноценную защиту», — подтвердил Никита. «Плюс к этому мощный источник питания». «Каков вес костюма?» «Около 1,5 килограммов, не больше, по моим подсчетам. Я не знаю, какие композиты будут использоваться в опытных образцах. Исходя из материалов, можно рассчитать вес», — Никита призадумался. «Можно разработать скрипт, который уменьшит вес, если необходимо». «То, что ты разработаешь, верю», — полковник откинулся на спинку кресла. «Идея смелая. Может, обратишься к своему тестю? Константин Михайлович махом пробьет твои задумки через императора. А, вспомнил. Завод композитных материалов есть в Киеве. Владеет им князь Ладыжинский. Действительно, Никита, зачем ты ко мне пошел? У тебя прямой путь к престолу через великого князя Меншикова». «Чтобы вы уговорили приемную комиссию утвердить в этом году испытание бриза», — честно признался Никита. «Я знаю, что в расписании полигонных мероприятий нет окон, но мне потребуется минимум времени, всего пара часов, и я сумею показать все, чем сильна новая броня». «Прошу». Недоверчивость Затонского легко читалась в его глазах. В гений Назарова он верил, но справедливо считал, что высокая себестоимость бриза не окупится его эффективностью. «Идея здравая и нужная, особенно в период обострения отношений между Россией и Маньчжурией, подстрекаемой китайцами, американцами, британцами. Если на Дальнем Востоке полыхнет, в бойню втянется вся Азия. И нет лучшего способа сохранить жизнь русских бойцов, чем укомплектовать их современной амуницией и оружием». «Я поговорю с нужными людьми, на которых имею прямой выход. А ты уговаривай великого князя. Если до мая мы сдвинем твои идеи с мертвой точки, летом будут испытания. Успеешь?» «Успею. Мне только нужно получить композитный материал, из которого мои работники изготовят опытные костюмы», — твердо ответил Никита. «Лично буду контролировать магические закладки послойно. 10 экземпляров успею сделать». «Ладыжинский будет доволен», — пробормотал полковник Затонский, когда Назаров покинул его кабинет, в своем отражении в зеркальном стекле шкафа. «Если этот шустрый малый пробьет проект, его клан получит великолепные преференции». Странно. Когда Затонский подумал о его клане, он представлял именно клан Назарова, а не Меншиковых. Среди аристократии Петербурга давно витают разговоры о появлении молодого рода. И некоторым такая перспектива не нравится. Сразу после занятий Никита сел в бриллиант и поехал во дворец Константина Михайловича. Идея Затонского обратиться к тестю не была для молодого волхва откровением. О таком варианте он думал с самого начала, однако мнение преподавателя прикладной магии для Никиты было очень важно. И хорошо, что полковник не стал отговаривать от бесперспективного дела, пугая высокой стоимостью костюма. Получив уверение, можно было приступать к осаде более мощной крепости. По пути он заехал за Тамару, у которой тоже закончились занятия, и они вдвоем решили заскочить в гости. Для его любимой посещение родительского дома было приятным бонусом. Пусть с матерью и сестрой языками почешут, а он князя окучивать станет. Меншиковы были дома, и встреча на полчаса превратилась во взаимные поцелуи, сбивчивые рассказы и радостные восклицания, как будто Надежда Игнатьевна и Катька не видели Тамару целый год, хотя были в гостях на обводном как раз накануне приезда Никиты из Вологды. Константин Михайлович был сдержан и после того, как расцеловал старшую дочь, утянул Никиту к себе в кабинет. «Без ужина вас все равно домой не отпустят», — предрек он, доставая из-за карамов бутылку коньяка. «Ты уже нормально переносишь алкоголь? Выпьешь?» «За компанию», — усмехнулся Никита, располагаясь на диване. Принял из рук тестя пузатый стакан с янтарной жидкостью, принюхался. «Ну, великий князь всякую гадость пить не будет». «Рассказывай, что опять задумал». Меншиков развалился в своем удобном мягком кресле. «Чтобы просто так в середине рабочей недели заехать к родителям, привезти Тамару, на тебя не похоже. Слишком щедро». «Вы меня считаете циником?» — притворно обиделся Никита. «Ой, прекрати цирк!» — великий князь покатал во рту коньяк и проглотил. «Ты даже на циника не похож. Делец, каких мало в нашей империи. Только телятей прикидываешься. И я рад, знаешь, правильно делаешь. Не обращай внимания на то, что о тебе думают другие. Тамаре повезло с тобой, но она этого еще не понимает. Слишком эмоционально живет после вашей свадьбы. Вы ей когда нам внука подарите? После лечения прошло больше 2 месяцев, результатов не вижу». Никита едва не закашлялся. Переход от обсуждения его качеств к животрепещущим проблемам отношений родителей и детей застал врасплох. Целители предупреждали, что детей придется немного подождать, пока аура восстановится после негативных последствий фармагиков, слегка покраснев, пояснил он. «Возможно, через полгода результаты будут видны. Пока же возможно отторжение, но это всего лишь гипотеза». «Гипотеза», — проворчал Константин Михайлович. «Ты мне зуб не заговаривай, мальчишка. Трудись, не отлынивай». «Ладно, совсем красный стал. Выкладывай, зачем приехал». Никита подробно рассказал, чего он хочет от Константина Михайловича. Великий князь слушал молча, не задавая вопросов. Идея зятя ему понравилась, только выказывать свое одобрение Меншиков не спешил. Нужно понять, какая выгода будет ему. Выходила замечательная выгода, даже с 5% владения акциями изумруда. «Завтра у императора совещание», — Меншиков отставил в сторону пустой стакан. «Обязательно поговорю с Александром Михайловичем о твоем предложении. Думаю, что венценосный брат не откажет в такой любезности. И да, Ладыжинский держит весь объем выпускаемых композитов в своих руках. У него есть заводы не только в Киеве, но и в Великом Новгороде, в Ростове, в Уфе. Новгородский завод может наладить поставки комплектующих в Вологду. Так можно снизить себестоимость товара. Если ответ будет положительным, я тебя предупрежу и лично поговорю с князем о перспективном деле». «Вот за это спасибо, батя», — серьезным видом ответил Никита, вскакивая на ноги. «Не за что, сын», — с таким же выражением лица ответил Меншиков, и оба они, не сдерживаясь, рассмеялись. Обхватив Никиту за плечи, хозяин дворца продолжил. «Пошли к столу. Девочки, наверное, уже все организовали. Но о наследниках подумай. Что бы там ни говорили целители, верить надо в свои силы и возможности, а не в их слова. На то они и врачи, чтобы врать для пользы больного».